Персио пришел. А что ты мне принес, Персио? Новости с планеты, ответил Персио. Хорхе с восхищением посмотрел на него. Учащегося Филиппа Треха очень интересовало то, что происходило за соседним столиком. «Представляешь, — говорил Филиппа отцу, вытиравшему пот со всем изяществом, на какое только он был способен, — часть этих кикимор поедет вместе с нами». «Ты бы мог выражаться поприличнее, Филиппа, — запричитала сеньора Треха. «И когда только этот мальчишка научится хорошим манерам?» Беба Треха внимательно изучала косметику у себя на лице с помощью зеркальца от Эйбора, которое при случае использовала как перископ. «Ладно. А вот эти каракатицы, — снисходительно процедил Филиппе, — представляешь, эти наверняка с рынка». «Не думаю, что все они поедут, — сказала сеньора Треха. Возможно, вот эта пара и вот эта сеньора, по всей видимости, мать девушки». «Фу! Как они вульгарны!» — сказала Беба. «Фу, как они вульгарны!» — передразнил сестру Филиппе. «Не дури!» «Тоже мне, герцогиня Виндзорская! И такая же красавица вылитая!» «Дети, прекратите!» — сказала сеньора Треха. Филиппе наслаждался сознанием своего неожиданного превосходства, но пользовался им пока осторожно. В первую очередь стоило поставить на место сестрицу и отомстить ей за все, что он вытерпел от нее до сих пор. «За другими столиками вполне приличные люди», — заметила сеньора Треха. «Очень прилично одетые люди», — ответил сеньор Треха. «Они мои приглашенные», — ликующе подумал Филиппе и чуть не закричал от радости. «Предок, старуха и эта дура. Теперь буду делать все, что захочу». Он обернулся к сидевшим за соседним столиком и подождал, чтобы кто-нибудь из них обратил на него внимание. «Вы случайно не отправляетесь в путешествие?» — спросил он у брюнета в полосатой рубашке. «Я? Нет, молодой человек», — ответил брюнет. «А вот этот юноша с мамой и эта сеньорита со своей мамой едут». «А, вы пришли провожать?» «Да, с семейством. Вам повезло, молодой человек». «Ничего», — сказал Филиппе. «Может, вам повезет в следующей лотерее?» «Конечно, надеюсь». «Точно». «Кроме того, у меня есть новости от восьминожки», — сказал Персио. Хорхе положил локти на стол. «А где ты ее нашел? Под кроватью или в ванной?» — спросил он. «Она карабкалась по пишущей машинке», — ответил Персио. «Как ты думаешь, что она делала?» «Печатала на машинке». «Какой умный мальчик», — сказал Персио Клаудии. «Разумеется, она печатала на машинке. Я принес ее письмо, и сейчас прочту из него отрывок. Вот, слушай». «Он уехал гулять по синему морю, бросив меня в горе на косогоре. И теперь множко, и еще немножко станет ждать его бедная восьминожка. И подпись: «Твоя восьминожка с любовью и укором». «Бедная восьминожка», — сказал Хорхе. «Чем же она будет питаться без тебя? Спичками, графитными стержнями, телеграммами и баночкой сардин». «Она же не сможет ее открыть», — сказала Клаудия. «Что ты? Восьминожка все умеет», — ответил Хорхе. «А как наша планета, Персио?» «На планете, видимо, прошел дождь», — сказал Персио. «Да, там шел сильный дождь», — подхватил Хорхе. «И муравьи человеком придется взбираться на плоты. Там был потоп или чуть поменьше?» Персио не был твердо уверен, но предполагал, что муравьи человеки сумеют выкарабкаться из беды. «Ты не принес подзорную трубу?» — спросил Хорхе. «Как же мы будем на пароходе наблюдать за планетой?» «С помощью астральной телепатии», — ответил, подмигивая Персио. «Клаудия, вы, видимо, устали». «Эта сеньора в белом ответила бы, что во всем виновата повышенная влажность». «Да, Персио, Вот мы и здесь».